Установив для себя аксиому «чудеса иногда существуют», Славик почти не удивился появлению в этой реальности двух англоговорящих типов. Дверей много, в каталоге их больше полутысячи. Следовательно, любой посвященный может путешествовать из эпохи в эпоху. Достаточно изучить язык, иметь представление о традициях и правилах вежества и не особо выделяться. Византийский священник смотрится на окраине языческого мира вполне органично. Кривичи и скандинавы, как всякие многобожники, не отрицают существование Христа, но жертвуют своим богам. А вот камуфляж, теперь упрятанный в мешок, валяющийся под лавкой в мужском доме, вызвал бы у ладожан в лучшем случае недоумение. Кто знает, вдруг некоторые хранители дверей настолько хорошо освоились с прорехами в пространстве времени, что запросто проводят здесь часть своей жизни. Нетронутая экология, натуральные продукты. Почему бы не отдохнуть месяц-другой в отдаленном прошлом? К этой парочке следует ненавязчиво присмотреться. Кажется, они прибыли в Альдегюборг на одном из трех кораблей, приставших к берегу нынешним днем. С холма видны два дракара и торговое судно, называемое данными Кнорром. Кнор и боевая ладья появились с юга, со стороны Хольмгарда. Третий корабль подошел на веслах из Нева-озера. Он как раз разгружается. Пока не следует привлекать внимание англичан. Лица у них какие-то неприятные, что ли. Держатся обособленно, чуть в сторонке от других людей. Взгляды холодно-надменные. Тот, что повыше, мимолетно оглядел Славика и едва заметно дернул щекой, словно выражая легкое презрение к плохо одетому варвару. Тинг показался Славику скучным. Ничего не понятно. Старейшины и военные вожди ведут долгие степенные речи. Иногда обычные воины и охотники выражают свое отношение к их словам одобрительным гулом или, наоборот, резким. «Ней, Трегор!» Чужеземцу на этом собрании делать нечего. Славик постоял за общим кругом минут 20, вздохнул и направился вверх по холму, домой. В животе урчит, да и разморило под солнцем, поспать бы недолго. Поел свинины с хлебом, снова расстроившись из-за отсутствия соли. В датской слободе ее экономили. Дорогой товар, почти на вес серебра. И улегся на свою лавку. Закрыл глаза, начал размышлять о перспективах на ближайшее будущее, выглядевшее довольно смутно. Последние дни Рюрик все чаще поминал Кёнугард. Большой город на юге. Даны явно собирались в дальний поход. А это значит, что вернуться к двери будет невозможно. Если будет принято решение уходить, то делать это надо в ближайшие дни. Отсюда до устья Невы километров 120, и то если по прямой. Но ведь через лес и болото не пройдешь. Округлим. Выходит 150 или 200 км. Да, далековато. Пускай такое расстояние можно преодолеть дней за 7-8, но главное затруднение в другом. Лес крайне опасен. Даже бесстрашные норманны говорят о недобрых событиях в окрестностях города, понизив голос и сжимая в кулаках обереги. Они сильно встревожены, и тревога эта носит мистический характер. Нет ничего хуже неизвестного колдовства. Все равно надо каким угодно способом вернуться. Тайком пробраться на корабль, идущий в Балтику? Спрятаться там негде. Выгонят, а то и зарежут. Попробовать объяснить Кетелю или Рюрику, что они могут заполучить своего ненаглядного Трюгви, как он там в Питере, только проводив Слейфа Гасти к двери. Так и не придумав толкового плана действий, Славик задремал, а когда проснулся, разбуженный уверенным похлопыванием по плечу, понял, что далеко не все сюрпризы этого сумасшедшего дня исчерпаны. «Подъем, подъем!» На лавке устроился незнакомый пожилой человек, обликом походивший на любого из дружинников Рюрика. Волосы заплетены в косу, на шее обычный набор амулетов, включая коловорот, молот Тора и серебряную лошадку. Богатый пояс с нашитыми серебряными монетами, коричневая рубаха, шаровары. Глаза хитрющие, будто задумал невесть какую шутку. «Что?» — Славика аж подбросила, дыхание перехватило. «Вы...» «Да», — кивнув, усмехнулся Седой. «Слава, когда вы в следующий раз пойдете в цирк, поставьте свечку, даже две. Первую за то, что мы с Трюгви Гуннарсоном успели вас найти, а вторую за самого Трюгви, пускай он и закоренелый язычник. Тут Славик осознал, что питерский гость стоит за плечом старикана и радостно улыбится. «Мы уже успели переговорить с Рериком Конунгом», — невозмутимо продолжал Седой. «Сразу после Тинга. Конунг согласен отпустить вас и вернуть все вещи без выкупа». Трюгви рассказал ему историю с Хельдером. «И Рерик благодарен вам за спасение жизни, Годи». «Подождите, подождите», — Славик замотал головой. Ему казалось, что сон продолжается. Выпалил единым духом. «Вы кто? Как вы здесь оказались? Прошли через дверь? А где Серега? Что с квартирой?» «Успокойтесь», — внушительно сказал человек. «Обещаю, я отвечу на все вопросы. Несколько позже. Вначале разрешите узнать, это вы накладывали швы на плечо Трюгви?» «После ранений?» «Конечно, я. А в чем дело?» «Ни в чем. Отличная работа. Вы профессионал. Швы придется снять этим вечером или завтра с утра. Трюгви останется в Вальдегюборге, а ближайшие лекари, владеющие этим умением, находятся в Византии или Халифате. Мы обязаны как можно скорее оказаться в дельте Невы. Тем более, что в этом городе находятся Грау, серые. Не ожидал их здесь встретить. Незачем привлекать внимание». «Серые?» — не понял Славик. «Ах, конечно, вы же не знаете. Потом объясню. Это очень долгая история. Я обязан взять с вас слово, никуда не уходить из датской слободы и, крайне желательно, не терять меня из виду. Повторяю, вам очень повезло. Здесь можно было застрять надолго, если не навсегда. Или погибнуть, что гораздо вероятнее. Слава богу, этого не произошло. Поднимайтесь. У нас есть неотложные дела. В первую очередь, необходимо еще раз встретиться с Рериком Конунгом. Он сейчас в доме старейшины». Славик заболел. Проведя целую неделю в условиях, близких к экстремальным, с точки зрения психологического комфорта, даже ни разу не чихнул. А дома первым же вечером свалился с высокой температурой, ознобом и ломотой в костях. «Скорее всего, последствия тяжелого стресса», — определил Владимир Платонович, спаситель, избавитель и вообще, как выяснилось, отличный мужик. На «ты» он начал обращаться к Славику в день встречи, Сирич позавчера, быстро найдя общий язык с гражданином Российской Федерации образца 21 века. «Ты постоянно был в сильном напряжении, а теперь резко расслабился. Психосоматика, вот что это, должен знать». «Знаю», — прохрипел Славик, свернувшись калачиком на диване в гостиной и укрытый теплым одеялом. Потряхивало изрядно. При разговоре зубы стучали. И пот в три ручья. «Пройдет». «Скорее всего, пройдет. А если ты, друг любезный, подхватил там какую-нибудь инфекцию, о которой в наши времена и слыхом не слыхивали? Были прецеденты. Вирусы и бактерии стремительно мутируют. Некоторые их виды исчезают, другие появляются. Откуда мы знаем, чем болели люди 1500 или 2000 лет назад? Скажу больше. Ты мог занести на ту сторону современную заразу. К примеру, грипп». «Грипп?» – удивился Славик. «Он же...» «Не перебивай. В древности не отмечено случаев эпидемии гриппа. Впервые он появился в Европе только в конце 16 века. Завезли из Азии. Эпоха великих географических открытий принесла на наш континент не только знания, пряности и золото. Я поражаюсь не только твоей неосторожности, но еще и неслыханной самонадеянности, перерастающей в безрассудство. Надеюсь, первый урок не пройдет даром, и ты поймешь, что шутить с дерьми нельзя». «Я уже понял». Славик шумно высморкался и протянул руку за литровой пивной кружкой, наполненной горячим чаем с коньяком и лимоном. «Честное слово, понял. Удивляюсь, как жив остался». «Тут как раз ничего удивительного. У твоих приятелей данов очень своеобразное отношение к человеческой жизни. Совсем не такое, как у нас. Или даже во время обеих мировых войн. Норманны никого не убивают зря, просто так, из удовольствия. Одно дело враг, выступивший против тебя с мечом в руке, и совсем другое – обычный пленник. А ты был ой как необычен. Любопытство пересилило. Кроме того, ты догадался с 5-10 объяснить, что видел Трюгви, потерявшегося несколькими днями раньше. Дружине без Годи, знающего волю богов, никак не обойтись. Никогда бы не подумал, что Трюгви – жрец. Он младше меня. Забудь о седобородых старцах в белых одеяниях и с посохами. В понимании скандинавов Годи должен быть крепким, сильным мужчиной, первым в битве и на перу. Иначе боги Асгарда откажут ему в расположении. Культ юродства и телесной немочи, как святости и близости к Богу, породило средневековое христианство. Древним славянам и скандинавам такой взгляд покажется диким и нелогичным. Они не любят слабости во всех ее проявлениях. Впрочем, и старцы-жрецы тоже есть. Живут при капищах, обучают молодежь, хранят предания. Своего рода профессура, старший преподавательский состав, уважаемые и знающие люди. Знающие? Что они знают, кроме саг и бестолковых заклинаний? Ох, тяжело с тобой. Тогда действовали совершенно иная система ценностей и тем более другой способ познания мира. Ничего бестолкового. Наоборот, наши предки неслыханно рациональны. В их сложном, агрессивном и жестоком мире ненужности, прости за тавтологию, никому не нужны. Только насущное. Там никто не станет изучать бессмысленные проблемы демократии или задачи эффективного менеджмента, поскольку в этом нет смысла. Экономика проста, как угол стола. Что такое настоящая демократия, ты сам видел. Тинг. А вот знания, необходимые в повседневной жизни, сохраняются, приумножаются и развиваются. Как вылечить больную корову? Как при тяжелых родах помочь роженице разрешиться от бремени так, чтобы выжили и женщина, и младенец? Куда в определенное время года дуют ветры и как они влияют на морские течения? Между прочим, у данов, их прямых родственников норвежцев или шведов, больше 200 общеизвестных примет, имеющих отношение к морю. Цвет волн, характер гребешков, поведение косяков рыбы и так далее. Именно благодаря этим знаниям норманны благополучно доплывали до американского континента в сроки трехкратно меньше, чем потребовалось Христофору Колумбу для преодоления Атлантики. Откуда вы все это знаете? Книги, опыт, неоднократные путешествия на ту сторону, обязательное знание языков. У тебя все это впереди. И бога ради, не думай, что Людмила Кейлин разрушила твою жизнь, выбрав Аргусом именно тебя. Настоящая жизнь только начинается. И уж поверь, очень интересная, равно и опасная. Я верю, скептически кивнул Славик. Но, между прочим, я об этом никого не просил. Может, мне нравится быть обычным токарем? И вообще, послезавтра заканчивается отпуск. Если не выйду на работу, меня уволят. Тебе никто не мешает заниматься любимым делом и охранять дверь. Вполне совместимо. Я ведь успеваю трудиться в Мюнхене и одновременно вытаскивать из неприятностей чересчур самонадеянных коллег, ухитряющихся наследить в 9 веке так, что страшно становится. Скажи спасибо Рюрику. Он дал слово и вернул твои вещи за исключением сотового, который ты ухитрился выронить. Данные его сами потеряли. Трубка в разгрузнике лежала. Жалко, там все номера были записаны. Придется восстанавливать. Номера, значит? Теперь представляем ситуацию. В культурном слое 9-10 веков археологи находят сотовый телефон, и эта история становится достоянием газетчиков. Артефакт проверяют методом радиоуглеродного анализа. Подтверждается, ему 1200 лет. Что дальше? Не знаю, буркнул Славик. Наверное, сенсация. Сенсация! Гончаров прыснул в кулак. Запомни первое и самое главное правило. Туда нельзя брать ничего, что связано с нашей эпохой. Вообще ничего. Кроме предметов, изготовленных по древним образцам. Меч, нож, фляга. Или современные предметы должны со временем разложиться. Перестать существовать. Следовательно, они могут быть сделаны только из нестойких материалов. Ткань, кожа, бумага. Первое правило. А сколько их всего? Довольно много. И постоянно добавляются новые. Ты кушать хочешь? Я могу что-нибудь приготовить. Наташа оставила в холодильнике уйму еды. Извините, не лезет. Тошнит слегка. Только бы ты не заразился какой-нибудь тогдашней гадостью. В таком случае у нас возникнут серьезные трудности. Попытайся заснуть. Свет выключить? Ага, спасибо. Возвращение из Альдегюборга в Питер заняло меньше суток. Благодарить за участие следовало Рёрика и, конечно же, Трюгви Годи. Благодаря им двух странных пассажиров взяли на борт норвежцы, направлявшиеся из Новгорода, Кольмгарда, домой в Агдир. Эдсурх Хёвдинг, командовавший норвежской дружиной, лишь плечами пожал, услышав, что Слейфа, друга датского жреца, и сопровождающего его старика по имени Вигольф, надо высадить в самом устье большой реки на левом берегу. Удивительное дело, там нет человеческих поселений, деревни финнов гораздо севернее, по берегам моря и рядом с нормандской факторией Вигборг, где торговцы-мореплаватели скупают у окрестных племен меха и держат склады и корабельные сараи, на случай, если задержавшимся до самого ледостава в Гардарике купцам придется зимовать в этих местах. Отказать в просьбе такому знатному человеку и удачливому воину, как Рёрик Скёльдунг, было неучтиво. Пускай нордмары и даны друг друга недолюбливали, сущий пустяк отвезти двоих людей на расстояние полутора дневных переходов. Пожилой Вильгоф Бонд произвел на Эдсура самое благоприятное впечатление. Стар, но силен, богато одет, следовательно, семья не бедствует, и Бонд знает цену своему труду. А что он с племянником собирается делать в устье Невы? Хёвдинга совершенно не касалось. Некрасиво это, расспрашивать о чужих делах, если человек сам не желает рассказывать. От платы Эдсур отказался. Велико ли сокровище? 5 серебряных арабских монет. А вот Рёрик запомнит о бескорыстной оказанной услуге. Секонунг славится памятью на добро. Из Альдегюборга норвежцы вышли перед восходом солнца, когда белая северная ночь уступила место розово-золотым сумеркам. Над рекой ползли полосы тумана. Ветер благоприятствовал. С юго-востока. Если Нева-озеро будет спокойным, предстоит не поход, а сплошное удовольствие. Вниз по течению рек, без ночной стоянки на Ореховом острове. Проводить Слейфа и Вильгова пришел только датский Годи. Было видно, что Трюгви недавно ранили, и тяжело. Правая рука примотана к груди льняными полосами. Пустой рукав рубахи заправлен за поясок. Все правильно. Дружина Рёрика седмицу назад сцепилась с двумя снекками из Арконы, разбойничавшими вдоль побережья Восточного моря. Причем каждому известно, что Секонунг с начала лета охотился за арконцами и, наконец, загнал их в ловушку, перебил, а одну из снек взял как трофей. Норманы уничтожали обнаглевших грабителей по собственной инициативе. Кому понравятся постоянные нападения на торговые корабли и налеты на прибрежные деревни, когда жители вырезают или обращают в рабство, а припасенные для купцов товары достаются беспокойным обитателям Руяна? Разговор был короткий. Эдсур расслышал лишь несколько слов. Трюгви Годи поклялся богами, что Слейф всегда будет дорогим гостем и другом, но племянник Вильгова ответил кратко, совсем не так, как полагается правилами вежества. Вместо него говорил старик. Потом они забрали небольшой мешок с вещами и поднялись на борт, разместившись на носовом настиле, как и полагается гостям. Вильгов нес в руках какой-то длинный предмет, замотанный в грубую холстину, перехваченную ремнями. Очертаниями похоже на меч, но все-таки не меч. Эдсур не ошибся. В Альдегюборге было бы простительно позабыть что угодно, только не нарезной карабин. Рёрик не сумел бы им воспользоваться, а если бы и решился, наверняка покалечился бы или случайно убил другого человека. «Постарайся не разговаривать», — заранее предупредил Гончаров Славика. «Для Эдсура Хёвдинга и его молодцов мы с тобой являемся данными, родственниками здешнего главы рода, Хельги. Проверять никто не будет, они всегда верят на слово, особенно если это подтверждено достойными людьми. Что-нибудь понадобится, я сам спрошу у Эдсура или его кормчего. Еды у нас достаточно. Пресная вода в реке. Надеюсь, грядущим вечером мы будем дома. Так и получилось. Скандинавы были исключительно мобильным народом. А боевой дракар, если употреблять современные термины, мог находиться в автономном плавании больше 3 недель при условии наличия достаточного количества припасов. Не мудрено, что скандинавы без особых затруднений ходили через Атлантику кратчайшим маршрутом. Из Норвегии до Фарерских островов, оттуда в Исландию, Гренландию и, наконец, к Ньюфаундленду и берегам нынешней Новой Англии. После полудня Дреки Эцура преодолел южную часть Ладоги и уверенно вышел к истоку Невы. Мимо проплыл знакомый Славику Ореховый остров с небольшой финско-нормандской деревней. Весла практически не использовались. Ветер расправлял прямоугольный парус, подгоняло быстрое течение. Узкий стремительный корабль двигался с быстротой дизельного речного трамвайчика, какие десятками ходят по Неве в будущем. Причем будущем не таком уж и далеком. До двери оставалось всего 70 с небольшим километров. Норвежцы к двум фальшивым данам отнеслись безучастно. Если это друзья Хёвдинга, пускай идут часть дороги с нами. Ни от кого не убудет. Это и позволяло Славику и Владимиру Платоновичу общаться в полголоса на русском. Серьезные темы не обсуждались. Потом. Зато Славик услышал достаточно полезных сведений об окружающем его мире этой стороны. Оказалось, что слова «Нев» или «Нево», сейчас означающие и реку, и озеро, скорее всего, древнефинские. А вот скандинавы называют этот водный поток или «Ньо» – «Новая река», или «Альда» – «Волна». Почему именно «Новая»? Ничего сложного. Норманы пришли сюда недавно, 100 лет назад, может, немногим больше. «Выходит, Альда и Гюборг – это город волны?» – попробовал перевести Славик. «Правильно?» Скорее всего, да. Точное значение, вернее, спектр значений этого слова утеряны. Надеюсь, однажды ты сам разберешься. То есть как сам? Заходи почаще в гости к Трюгви. Дружина Рюрика остается зимовать в Ладоге. Разве что в теплое время года сходят за товаром в Киев Кёнгард. Значит, они упоминали Киев? Это же далеко. И потом вы сказали «в гости к Трюгви». «Да если я отсюда выберусь, за дверь больше ни ногой!» «Не зарекайся!» «Тише! Кажется, к нам Эцур идет!» Время подступало к вечеру, дружина собралась трапезничать. Требовать от походных условий обязательной степенности никто не собирался. Каждый берет себе хлеба и копченого мяса, запивают прихваченным из Ладоги светлым пивом. Хёвдинг всего лишь хотел пригласить родичей Хельги Бонда разделить вместе со всеми пищу. Вильгоф поблагодарил, причем по лицу сурового Эцура было видно, что слова старика ему приятны и близки к сердцу. Норманы любили красивую и вежливую речь. Наскоро перекусили, затем снова устроились на гладких досках под резной головой невиданного рогатого дракона, украшавшего носовую часть корабля. Славик, чувствуя себя, если уж не в полной безопасности, то, по крайней мере, вполне уверенно, задремал на солнышке. Дреки покачивает на волнах. Плеск, разрезаемый форштевнем воды, обстановка самая умиротворяющая. Ничуть не похоже на страшный первый день, проведенный в плену у грозного Рерика. «Подходим!» — Гончаров ткнул кулаком Славика в плечо. «Самое время! Закат! Прекрасно успеваем!» «Точно!» Никакой ошибки. Прямо по курсу большой остров, отсеченный от материка двумя широкими рукавами реки. Справа угадываются очертания камня в форме головы ящерицы. Норвежцы сели на весла, аккуратно подводя судно к топкому берегу. Как по заказу, пристали возле гигантского валуна. Не надо прыгать в воду. «Желаю удачи тебе и твоему молодому родичу», — кивнул на прощание Эцур. «Пусть вас хранят боги. Вы всегда будете желанными гостями в моем доме. Вильгоф, сын Сигурда и ты, Слейв». Гончаров снял с пояса серебряную фигурку волка и с полупоклоном вручил Хёвдингу. Если не захотел брать деньги, то от подарка, особенно символизирующего одного из священных животных Одина, точно не откажется. Это добрый знак. Отдарился за услугу, как полагается, призвав в помощь доблестному и славному Эцуру и его людям духов Асгарда. С тем и расстались. Норвежцы, отталкиваясь от здоровенного камня веслами, вышли на середину реки, снова подняли парус, и корабль заскользил в сторону моря. «Тут совсем рядом», — заметил Славик, доселе не веря, что находится буквально в двух шагах от привычного и родного дома. «Я помню дорогу. Зарубки на деревьях оставлял». «Знаю. Сережа мне рассказал». «А если они заперли дверь изнутри? Как мы попадем в Питер? Нельзя же держать ее открытой неделю напролет». «Слава, успокойся. Я обещаю, что через полчаса мы, наконец, выпьем кофе в квартире на мойке. Есть способы открывать двери с этой стороны. Ты просто не в курсе».